La princesa y Mendelis. Hablemos. Успокой меня. Ты слышишь? Успокой. Натянись ко мне усталою рукой. Разгляди во тьме ночной мои следы. И поверь на миг, что больше нет беды. Нет ни лета, ни весны, ни зимы, а есть любовь. Может, в том, что я и ты, это мы, и есть любовь. Нет ни лета, ни весны, ни зимы, а есть. Я приду, куда и сна не долететь, отведу беду мне только бы успеть 100 сетей, и 100 цепей я разрублю, чтобы в 100-й раз услышать я. А есть любовь. Может, в том, что я и ты, это мы, и есть любовь. Нет ни лета, ни весны, ни зимы, а есть любовь. Может, в том, что я и ты, это мы, и есть любовь. На земле одна любовь всегда права. Сквозь гранит пробьется к солнышку трава, добежит до моря маленький ручей, и любовь вернется, если веришь ей. Нет ни лета, ни весны, ни зимы, а есть любовь. Может, в том, что я и ты, это мы, и есть любовь. Нет ни лета, ни весны, ни зимы, а есть любовь. Может, в том, что я и ты. Стоит. Я еще какой-то хотел. А вот все. Вот из этого, из фильма, который я привезу. Там поют ее, не я пою. Значит, там 2 космонавта, Романенко и Гречко, поехали на орбиту. У них там должны были они выйти посмотреть, клюнули предыдущие нештатно. Вот этот замок поломали, может быть, его надо было выйти посмотреть. А люк этот для выхода не приспособлен был. У них кончается кислород. То есть они шли на смерть. И земля не могла приказать, потому что они шли в тень. Да, вот. Да, привезу его, да. И выходить его, не знаю чего. И вот решать надо. И вот на мужское такое решение, на мужскую поступку. Пошли, оказывается, есть такая. Не вдоль по речке, не по лесам, вдали от родных огней. Ты выбрал эту дорогу сам, тебе идти по ней. Лежит дорога, твой рай и ад, исток твой и твой исход. И должен ты повернуть назад или идти вперед. И должен ты повернуть назад или идти вперед. твоя дорога и коротка, и жизни длиннее она. Но вот не слишком ли высока ошибки любой цена? И ты уже отказаться рад от тяжких своих забот. Но если ты повернешь назад, кто же пойдет вперед? Но если ты повернешь назад, кто же пойдет вперед? Хватаешь небо горячим ртом, ступени вперед круты. Другие это пройдут потом, и все же сначала ты. Так каждый шаг перемерь 100 крат и снова проверь расчет. Ведь если ты не придешь назад, кто же пойдет вперед? Ведь если ты не придешь назад, кто же пойдет вперед? Да, мужская песня. Она мне напомнила. Сейчас тебе последнюю пою и идем. Все уже, да? Надо было делать, потому что мы... Да-да-да, уже все. Потому что не успеваем точно. Куда ни глянь, черновики, не переписанные начисто, и всем началом вопреки, забыто все, что было начато, где-то подо льдом вода, а за облаками звездно начать сначала никогда. Никому не поздно начать сначала, никогда и никому не поздно. Вначале все-таки весна, весной громовые потрясения, а тут все гуще седина. Откуда ж ты, тоска весенняя, где-то подо льдом вода? А за облаками звездно начать сначала, никогда и никому не поздно. Начать сначала, никогда и никому не поздно. Все в торопях, скорей, скорей, не отдохнув пока ни дня еще, глядишь на чьих-то дочерей. Тебя спокойно догоняющие где-то подо льдом вода, а за облаками звездно начать сначала, никогда и никому не поздно. Начать сначала, никогда и никому не поздно. В дорогах пестрых и прямых под это вечное качание давай искать в себе самих. Безгрешное, первоначальное, где-то подо льдом вода, а за облаками звездно начать сначала, никогда и никому не поздно. Начать сначала, никогда и никому не поздно. Не поздно. Надо бежать. Все, да. Заказали спеть цикл песен, посвященный Киевской Древней Руси. Правда, здесь формулирую посвященных 1500-летию города Киева. Но это не совсем так, потому что цикл писался в течение 7 лет, когда еще никто слыхом не слыхивал, и никто и не подозревал, что, оказывается, Киеву в 82-м году исполнится 1500 лет. Просто в факте написания этого цикла отразилось мое понимание и мой интерес к нашей древней истории. Вообще, мое глубокое убеждение, что история учит значительно большему, чем мы подозреваем. Притом она это делает как-то очень ассоциативно, то есть не на основе каких-то фактов, которые мы знаем, да, каких-то событий, а скорее как общее полотно, вот общий корень той культуры, из которой мы растем. И вот тот период, который я взял для этого цикла, он очень показателен в этом смысле. Оказывается, мы очень плохо знаем этот период, очень плохо знаем нашу историю. Это период еще до татарского, до монгольского нашествия. Это еще половецкие времена, как говорится. Вот. Стандартный взгляд на ту историю можно изложить в двух словах. Половцы плохие, русичи хорошие. Половцы набегали, резали, жгли, уводили в полон, а значит, русичи их догоняли, отбирали тоже, резали, но справедливо. Вот. На самом деле было все значительно сложнее. Дело в том, что в междуречии между Днепром, Доном и Волгой, а в общем, если глядеть шире, то и за Днепром, и выше к Москве-реке, и дальше и к Новгороду, а по кочевым местам и за Волгу, вот, буквально до Иртыша, вот, существовало очень сложное переплетение взаимоотношений между народами. Образ жизни кочевых каким-то образом сложно переплетался с образом жизни оседлых. Ведь на самом деле таких вот крупных войн, специальных войн, народ на народ, такого там тогда не было. Это были родовые распри, которые, по сути дела, в общем, играли роль чуть ли не кровной мести. Ну, скажем, киевские князья поголовно были женаты на половчанках. И если какой-то половецкий хан шел на какого-то киевского князя, это просто означало, что они что-то лично не поделили. Затем, я очень прошу, встаньте кто-нибудь у этой двери, чтобы не входили, потому что все время открывают, очень тяжело. Вот. Затем киевские князья брали к себе на службу половецкие целые роды. Вот, например, город Бердичев, он свое название берет от рода Берендеев. Это половецкий род, который полностью, целиком пошел на службу тамошнему князю. Вот. И князь дал им место поселения, которое потом назвали Бердичев. Ну, например, такой город, как Тмутаракань, наоборот, был чисто русский на половецких землях. То есть вот эта ветвь половецких князей Кончаки, они позволили русичам поставить там свой форпост, торговый и военный, который существовал в течение многих веков среди, как говорится, моря, вот по стандартному, что ли, взгляду врагов. На самом деле это были не враги, это была бикультура, в которой сочетались вот такие вот интересные вот взаимоотношения. Торговля шла, вот. В свою очередь русичи и чисто лично ходили, значит, на службу к половцам, таковых называли бродниками. Одним словом, все было значительно сложнее. И вот это переплетение культур, оно и, по сути дела, является основой нашей национальной культуры. И мне хотелось как-то это выразить. А с другой стороны, мне хотелось сказать, что, в общем, эта культура полита, обильно полита кровью. Притом распрями не только князей с ханами, но и князей с князьями, и ханов с ханами. Вот. И этот протест против бойни, я считаю, не менее важным в этом цикле. И то, что, в общем, этот цикл как-то так подоспел к 1500-летию, может быть, это знамение времени. Действительно, может быть, пришла пора более серьезно осмысливать наше прошлое и пытаться что-то в этом направлении делать. Но теперь два слова о самом цикле. Значит, там есть несколько реалий, которые, может быть, неизвестны винничанам, я скажу об этом. Славутич – это другое название Днепра. Речка Лыбедь названа по имени одной из сестер князя Кия, который основал город Киев. Затем Сладенец – это старославянское название центральной части города крепостицы. Крепости обычно деревянные, с земляными валами, в которую, значит, сходились жители, когда был набег, или когда князь шел на князя. Ну что еще? Да, реченька Почайна там есть. Почайна – это речка, которая идет по нижней части города Киева, по подолу, вернее, шла когда-то, сейчас она в трубах. Вот если кочевые набегали на Киев, то прежде всего они натыкались Точнее, последняя преграда, естественно, и была, это речка Почайная. Сначала Днепр, потом Почайная. И там обычно их встречали с мечами в руках ремесленники, которые жили вот по Подолу. Ну, еще вои. Это воин, конечно, это все знают. Вот. Еще необычное употребление слова «дружка». Это тоже старославянское слово, оно употреблялось как в отношении мужчины, так и в отношении женщины. Ну и последнее. Значит, в цикле пять песен. «Степь», «Гусляры», как в ограде Киеве, песня киевских женщин, диалог павших воинов, русичи и половцы, и песня земли русской. Вот я прошу между песнями никаким образом не выражать свое отношение к тому, что я делаю, ни возмущения, ни одобрения, потому что они составляют слитный цикл. Вот. И мне самому трудно будет перестроиться, вот. И вам, в общем-то, тоже трудно будет его воспринимать в целостности. Ну вот, я так много говорил, теперь я готов этот цикл вам показать. Небом и землей петь будет всадник кочевой проковы. Ветер падает в траву, как стрела на тетиву. Для лука степняка, водит ханская рука, войско, войско, как в ограде Киеве гусляры на точи заставили топоры. Страшно весть принесть им пришлось, ко Днепру степями катит гость. Эти половецкие звон кольчом, сабельный клинок, озок и упрон, лук топорщит спину. дождались мы лихой поры. Эй, берите, други, топоры, жен, детей, сестер, сладенец. Кто еще Макиеве не боец? Стареги, ваше слово снова и в который раз ждем ответа мы от вас. Сестра Лыбедь, батюшка Славонич, дружку не увидеть, стрелы мечут. Сынка и мужа, и отца седого, застудила стужа пламени чужого. Сердцем ношу, кого в колыбель положу, скольких мне еще подымать, пестовать, нарать, посылать, скольких мне еще подымать. Уходили с песней, били смертным болом. Уходила деся, возвратилась трое. Войни мои, войни, где лежите в поле? Пестовать на рать посыла, пестовать на рать посыла, пестовать на рать посыла. Топор, чтобы дом построить, чтоб храм поставить, лодью сшить. Но враг пришел на Виссарион. Нетёс людей рубит. Летел над степью, словно ветер, летел бы и дальше, но предел поставил Русич, Рус и светил, набег на Киев налетел. Рубились в реченике отчаяние, кровь, что в речке сор. Вот я убит, но половчанин в тебя вонзился мой топор. Ай, ай. Отправил стрелы, зачем я не свернул коня? Теперь, как стебель обгорелый, лежу, и больше нет меня. Прости, землица, не живу. Прости, что хлеба не взрастил, не заронил зерна живого. Оружием службу сослужил. Ай, ай, ла-ла-ла-ла-ла. Тянутся с раму.

летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Покой хорош на миг, он родственник тоски, он наполняет душною тревогой. Когда душа бросается в дорогу, он просто давит, давит на виски, давит на виски, давит на виски. Покой лишь тень, все мысли без движения, он в неизменной веренице дней мостит дорогу для чужих коней, не оставляя воли и сомнения, воли и сомнения, воли и сомнения. Ну что, покой, покой нам только снится среди бешено несущихся планет. Летит, летит степная кобылица, и выше этого природе силы нет. Летит, летит степная кобылица, и выше этого природе силы нет. Покоя нет, покоя нет, покоя нет. Ну что, покой, ну что, покой, покой. Михаилу Булгакову. Это же песня, первая песня из цикла песен на его знаменитый роман «Мастер и Маргарита». Она так и называется «Мастер». Ах, мастер, Маргарита, не смерть, и страх, не страх, летят на вороных конях. Ах, мастер, Маргарита, ах, мастер, Маргарита, ах. Все позади, все впереди, сплетая вечный круг. Любовь великая летит, любовь без бед и мук. Что ей навет и быта, и проще мелкий вздор, брось, пытка, вместе водопад, и ветер, и простор, и ветер, и простор, ах, мастер Маргарита. И смерть не смерть, и страх не страх, летят на вороных конях, ах, мастер Маргарита. Ах, мастер Маргарита. Как свет не тень, как ночь не день, так свет без тьмы не свет. Есть в жизни да, есть в жизни нет, но есть не да, не нет. Себе несем свой ад и рай, зовет петух, пора, но ты судьбою не играй, опасная игра, смертельная игра. Ах, мастер Маргарита, смерть не смерть, и страх не страх, летят на вороных конях. Ах, мастер Маргарита, ах, мастер Маргарита, ах, ах. У меня есть еще одна песня из стихи, но я ее петь не буду. Почему? Потому что я, во-первых, пел ее и раньше здесь, в Виннице. Вот. А во-вторых, все-таки я одну из песен, которую раньше пел на стихи Пушкина, все-таки спою, потому что она в каком-то смысле для меня программная. Ибо эти стихи Пушкина были написаны, ну что ли, под крылом декабризма, лицея, последних лет его жизни, и, в общем, тема декабризма и друзей Пушкина, их взаимоотношения, и не только личные, но и, скажем такие, культурные, литературные, это очень важно для нашей общей культуры, русской культуры и мировой. Ну, а для меня лично это важно, потому что у меня с Пушкиным особое отношение. В школе, как правило, любви к Пушкину не прививают. Вот. После школы люди, как правило, Пушкина не читают. После школы, как правило, Пушкина забывают и считают, ну вот, светило русской поэзии, ну пусть оно себе светит. Вот. Одним словом, я впервые с Пушкиным всерьез столкнулся только в 25 лет. И понял, насколько вся наша поэзия от него зависима, как она стоит, как на прочном фундаменте, на том, что он сделал. Вот, и, может быть, так не делают. Стихи поэта, переложенные на музыку, посвящаются этому же и поэту. Но я эту песню посвящаю Александру Сергеевичу Пушкину. Надеюсь, он меня простит. Тем более, что всем известно, что эти стихи для него были очень серьезны, очень важны. Тем более, что в них чувствуется предчувствие его скорой смерти, того, что с ним будет. Человек этот был гениальный, и он уже многое знал из того, что с ним будет наперед на многие годы. Эта песня называется «По первой строчке. Не дай мне Бог сойти с ума». Нет легче труд и глад. Не то, что образом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда оставили меня на воле, как бы резвая, пустился в темный лес. Я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чудных грез. И я б заслушивался вол, и я б глядел бы счастья пол, пустые небеса, и сильно болен был бы я, как вихрь роющий поля, ломающий леса. Да, тебя запрут, посадят на цепь дурака и сквозь решетку, как зверяка, дразнить тебя приду. Буду я не голос яркий соловья, не шум глухой дубров, а крик товарищей моих, добрань смотрителей ночных, да визг, да звон окон. Не дай мне, Бог, сойти с ума. Я спою очень новую песню. Это последняя моя песня на стихи Пушкина. Эти стихи без названия. Точнее, название у них есть, но оно очень длинное, поставлено Пушкиным в скобках. Поэтому я просто выбрал более короткое, что ли, обобщающее название уже для песни. Она называется «Бессонница». Огня всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Yeah. это не нет. Жизнь не мышь, я беготня. Что тревожишь ты меня? Скучный шепот, укоризну или ропот, мной утраченного дня, мной утраченного дня. Зовешь или пророчишь, я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу. Просит спеть саночки. Ну хорошо, я спою. Примите. Мы на саночках катались и в сугробах извалялись. Если жизнь не повалила, значит, сами упадем. Но пока мы живы, люди, верить в лучшее мы будем. Если жизнь нас повалила, встанем на гору, пойдем. Если жизнь нас повалила, встанем на гору, пойдем. А-да-да-да, э-да-да, а-да-да-да, э-да-да, а-да-да-да. На горе играют дети, они верят всем на свете. Лики детские сияют среди смеха и игры. Нам они врачуют раны, мы для них смешны и странны. Как глаза у них сияют, как огромные их миры. Как глаза у них сияют, как огромные миры. А-да-да-да, да-да, а-да-да-да, да-да, а-да-да-да. Мы опять садимся в сани, тяжесть нас под гору тянет. Мы летим, смотри, мой мальчик, нас охватывает жуть. Мы поем, и кто-то плачет, но уже нельзя иначе. Мы уйдем, но ты, мой мальчик, не забудь нас помянуть. Мы уйдем, но ты, мой мальчик, не забудь нас, не забудь. А-да-да-да, да-да, а-да-да-да. Thank you. Откройте, пожалуйста, песню «Судьба» на слова Рубцова. Но дело в том, что я на эти стихи не писал песни, поэтому я вынужден отказаться, тем более, что нас уже отсюда выгоняют. Поэтому я спою последнюю песню на свои стихи. И спою я, несмотря на то, что она последняя, песню, одну из первых среди тех серьезных песен, на мой взгляд, которую я написал. Эта песня была написана еще в 1965 году, когда я только всерьез начинал заниматься авторской песней. Вот. И что интересно, она имеет название «Начало». И меня удивляет одна вещь, что в ней очень многое из того, что со мной происходило потом, так или иначе содержится. По сути дела, это было предсказание, может быть, в каком-то смысле. Хотя что-то, конечно, не выполнилось, что-то, может быть, еще выполнится. Но эта песня была написана в 20 лет, когда, по сути дела, полон надежд, рвешься вперед, вот еще никому не известен, еще впереди все. Это, в общем, чувствуется в этой песне, и она мне дорога прежде всего вот этим ощущением будущего. Начало. Юродивый, не прожить ни года вроде бы, только 10 живу я лет, и конца мне все нет и нет, нет. Не у жизни все надо попробовать, не от жизни все надо снести. Забот, ни совесть, ни поводов, все, что будет на этом пути впереди. Осталось мне мало дней. Мне у жизни все надо попробовать, не от жизни все надо снести. И забот, и совесть, и овода, все, что будет на этом пути. Очень рад, что у нас состоялось настоящее общение. Когда вы чувствовали меня, я чувствовал вас. Это всегда удивительно. Не знаю, как это происходит, но когда это происходит, это всегда праздник. И, в общем, мне не хочется отсюда уходить. Хочется петь и петь и петь, но уходить надо. Вот, и я сейчас спою последнюю песню. Песню беглеца. На коня и с ветром в поле полечу, полечу. Догоняй, я на воле, я подобен лучу. Шею обнимаю милого коня. Безрассудство скачки — это для меня. Безрассудство скачки — это для меня. Конторщица в цирк отца, а лошади морщится в пырцу отца. Ванки, тапетки, галерки, пруд, Титом мы баночем ложа подавай. Только уселить начало тут как тут, первый выход рыжий помогай. Мэри на бок навязывала бан, подводила черным глаз. А на арене уже джаз-банд, рыжий заводит раз.